Глава 75. Над Средиземным морем. В большом вертолете было спокойно, и Дэвид чувствовал благодарность по отношению к легкой вибрации, которая помогла Кейт уснуть сразу после посадки на борт. Он сидел, выпрямившись и глядя в окно. Камау, который вел вертолет, и Шоу находились спереди в кокпите. Янус и Чанг сидели напротив Дэвида. Вид у обоих был изнуренный и безразличный. Кейт приникла к Дэвиду и, положив голову ему на плечо, и он боялся шелохнуться. Пистолет находился у него под правым бедром, чтобы можно было пустить его в ход при малейшей необходимости. Теперь с Кейт, спящей у него на плече, пистолетом в руке и четырьмя подозреваемыми прямо перед ним, Дэвид впервые с момента убийства Мартина чувствовал себя более-менее спокойно. Да и мысль о том, что лекарство найдено, тоже помогала. Дыхание Кейт было ровным и спокойным, не в пример тому мучительному моменту на яхте, когда ее бросало в жар от кошмаров. Дэвид гадал, где она пребывает, что ей снится или вспоминается. «Хочу похвалить вас, мистер Вейл». Негромко, чтобы не разбудить Кейт, проговорил Янус. «Мне нечасто приходится изумляться прозорливости, подобно той, что была выказана вами на судне. Ваше познание в истории весьма незаурядно. Я принимал вас за простого вояку». «На этот счет не волнуйтесь. Такое происходит то и дело». Дэвид заподозрил, что Янус к чему-то подбирается, разогревает его как подозрительного субъекта, располагающего ценной информацией, но не мог предположить, куда ученый клонит. «Для меня осталась только одна загадка». Дэвид приподнял брови, чтобы лишний раз не подавать голос, рискуя разбудить Кейт. Янус приподнял шифровку Мартина, чтобы Дэвид взглянул на нее еще раз. Последняя строка шифра Мартина — мутация альфы-локализация традиции Атлантиды — вопросительный знак. Что, по-вашему, она означает? Янус сложил листок обратно. «Мне также любопытно, почему Мартин включил сверху упоминание о Пие. Оно кажется ненужным, если наша теория о том, что лекарство заключено в геноме Кейт и переживших две эпидемии бубонной чумы в прошлом, верна». Дэвид не мог не признать, что тот попал в точку. «Может, это маскировка? Или ложная ниточка, чтобы сбить с толку того, кто найдет записки?» «Да, возможно. Но у меня есть другая гипотеза. Что, если мы прозевали фрагмент, очередной генетический поворотный пункт? Альфа, Адам, введение гена Атлантиды?» Дэвид поразмыслил над этим предположением. «Быть может, но найти трупы умерших от чумы в VI и XIII веках нелегко. А они миллионами погребены по всей Европе. Вы же говорите о единственном теле, погребенном где-то в Африке 70 тысяч лет назад. Его найти более чем невозможно». «Это правда», — со вздохом согласился Янус. «Я упомянул об этом лишь потому, что вы оказались наиболее прозорливым в отношении записок. Как ни странно, ваше историческое образование представляется тут более уместным, чем мое научное», — он бросил взгляд за окно вертолета. «Я вот все ломаю голову, нашел ли его Мартин? Не отыскал ли он каким-то образом останки Адама? Не оставил ли где-нибудь в этой записке подсказки?» Дэвид задумался над его словами. «Может, там было что-то еще?» «Опять же», — продолжил Янус, — «следует принять во внимание намерения Мартина. Очевидно, он знал, что Кейт — фрагмент генетической головоломки, но его первостепенной целью являлся обмен лекарства на ее безопасность. Если Мартин распознал все фрагменты, быть может, он обозначил последнюю подсказку местонахождения Адама только для нее?» «Вот только подсказки нет. Ни дат, ни мест. Только мутация альфы-локализация традиции Атлантиды. Мы даже не знаем, о какой традиции может идти речь. Да, однако у меня есть гипотеза. Если рассмотреть тибетский гобелен, являющийся, как мы все согласились, ключом к шифру Мартина и хронологии, то в этом изображении имеется весьма явное указание на традицию. Ковчег, которые дикари несут в горы во время потопа и падения Атлантиды». Дэвид непроизвольно кивнул. Как же он не увидел этого прежде? И что это означает? Какое отношение Адам имеет к традиции? И что внутри ящика, ковчега? Да, это интересно, пробормотал он. И последнее замечание, мистер Вейл. Первая строка шифра. Пие равно Иммару. Как вы думаете, почему Мартин туда ее поместил? Чтобы направить нас к гобелену? Да, но Кейт уже знала об этом. Быть может, эта ниточка, ведущая к чему-то, она кажется излишней. Ее можно убрать, и хронология ничуть не пострадает. Она не добавляет никакой дополнительной информации, как и последняя строка, если, конечно, это реальные подсказки, ведущие нас к Адаму и этой традиции, каким-то образом раскрывающие секреты эксперимента Атлантиды. Чанг поднял глаза, будто очнувшись ото сна. «Вы думаете...» «Я думаю», — заявил Янус, — «что и это еще не все. Я как раз гадаю, нельзя ли разбудить Кейт, чтобы спросить ее мнение. Похоже, вся загадка сводится к ней». Дэвид невольно обнял Кейт покрепче. «Мы не станем ее будить». Янус быстро окинул ее взглядом. «Ей нехорошо?» «Она в порядке», — отрезал Вейл самым громким тоном, на какой осмелился с самого начала беседы. «Она нуждается в отдыхе. Давайте и мы все устроим перекур». «Очень хорошо», — кивнул Янус. «Могу я поинтересоваться, куда мы летим?» «Я скажу, когда доберемся».